Глава 48. Граница. Весь вечер мы с Говорковым говорили о философии. Умный он все-таки человек, Михаил Михайлович Говорков. Пожалуй, поумнее меня. Во всяком случае, думать он умел намного лучше. Мы-то после школы предпочитаем не столько мыслить, сколько промысливать. Получить готовый правильный ответ, минуя цепочку логических операций, быстрее и удобнее. Но порассуждать полезнее. Очень хорошо раскрепощает подсознание. Укладываясь спать, я продолжал думать о нашем разговоре и получил именно тот сон, который хотел получить. Мне приснился пророк Шудам. Выглядел он неважно, от пророка осталась лишь бесплотная тень, эдакий невнятный мыслеобраз. «Ты должен спасти мою паству», — возник в моем мозгу бесплотный голос. «Ты должен увести их отсюда, с границы». Даже сейчас, во сне, мертвый, пророк оставался пророком, голос, которому хотелось повиноваться. «Граница?» «Разве она здесь?» Во сне я удивился только этому, потому что знал, какую границу он имел в виду. «Здесь», — уверенно прошелестел голос мертвого пророка, — «спаси их, уведи их домой. Им не должно стать мясом падших». «Как я могу? Я мастер, но не пророк». Огорчение мое было безгранично, мне очень хотелось выполнить приказ. Моя харизма мала, они не пойдут со мной. «Ты не пророк», — согласился Шудам, — «но ты мастер. Ты собираешь вокруг себя дарованные земли. Почему ты не можешь увлечь людей? Это же так просто». «Расскажи мне об этом», — попросил я, — «о том, как собирают миры». «Я знаю, что видел сущее, но ничего не помню». Я огорчился еще больше, настолько, что даже заплакал. Я знал, что я во сне, но мои чувства были обострены так, словно я пребывал в медитации. «Земель много», — изрек истину Шудам. «Любая из них наша. Возьми частицу любой из них и собери мир для людей». «Расскажи еще», — попросил я, чувствуя, что вот-вот тоже коснусь истины. «Множество земель», — сказал пророк, — «во всех временах, в бесконечности пространства, любая из них твоя». «Любая?» — усомнился я. «Но как?» «Твоя первая женщина подарит тебе ее». «Ты говоришь о Лоре». Я ничуть не удивился. «Кто еще может сделать мне такой подарок?» «Искатель», — ответил на мою мысль пророк. «Искатель может промыслить, но не может собрать. Мастер может. Ты можешь. Возьми частицу души мира, вникни в нее». Голос умолк. Бесплотный контур затрепетал. «Не здесь». «Не здесь!» — уловил я едва слышный голос. «Здесь невозможно! Я не смог! Ты не уйдешь! Ты умрешь! Все напрасно! Силы нет!» «У меня есть сила!» — запротестовал я. «А будет еще больше! Много силы, я знаю!» «Бессмысленно!» — прошелестел голос. «Чужая сила!» «Но она может увести в исход! Говори!» – потребовал я. «Нет!» – прошептала тень пророка, вздрогнула в последний раз и пропала. Мне стало очень больно. Я проснулся. Я лежал между мишкой и лакомкой, живыми, теплыми, родными, настоящими. Боль сразу ушла. Зато я помнил каждое слово пророка. «Вопрос». «Можно ли верить сну?» «Ответ. Сначала надо знать, откуда этот сон пришел. Так учили меня в школе. Из прошлого, из будущего. От высшего или от неизменной части Зерна Лилит, как называл это мой последний инструктор медитации на земле исходной, иудей, лишенный врожденного дара, но вымоливший его у высшего. Значит, я во время исхода собираю мир новой земли? Возможно. Когда-то я слышал нечто подобное. Правда это или нет, не знаю. После исхода я мог бы вникнуть в это, но после исхода я напрочь теряю способность вникать в сущее. Не дай им стать пищей падших. Хм, очень хотелось бы. Но как? Вопреки тому, что сказал во сне Шудам, я по-прежнему верил, что когда-нибудь смогу уйти. Еще я подумал о Лоре. Не зря пророк упомянул о ней. Где-то там, на моей родной планете, живет человек, которого я когда-то любил. Тонкая ниточка, протянувшаяся через Вселенную. Расположившийся по другую сторону лакомки Говорков привстал на локте, посмотрел на меня, вернее, в мою сторону. В темноте Говорков видел, как все обычные люди, то есть никак. «Кошмар?» – спросил он шепотом, видимо, опасаясь разбудить лакомку. «Скорее наоборот», – ответил я обычным голосом. «Разбудить лакомку может только то, что ее неспящее «я» сочтет угрозой. Неважно, шепот это будет или вопль. Хлопни я сейчас над ее головой в ладоши, она только ухом дернет, продолжая видеть свои хищные пантерьи сны». Я аккуратно вылез из меховой щели и поднялся на ноги. «Слушай, Михаил Михайлович, — сказал я, — скажи мне, как педагог, есть ли способ заставить человека искренне полюбить другого человека или искренне в него уверовать?» «Примеряешь на себя штанишки пророка?» — проявил прозорливость Говорков. «Ага. Думаю, никак. Хотя... ну, если человека... очень-очень сильно напугать. Он вцепится в первого, кто окажется поблизости и может его защитить. «Твои женщины меня на части разорвут», — мрачно произнес я. Говорков пожал плечами. «Ты спросил?» «Я ответил». «Ладно, а что может так напугать?» «Опасность, которая угрожает ребенку», — не раздумывая, ляпнул Говорков и осекся. «Да уж, у этих женщин дважды отнимали детей, большего и ужаса им просто не пережить». «Володя», — после паузы произнес Говорков, — «а ты что, всерьез думаешь о том, чтобы отправиться в исход? Разве ты уже восстановился?» «Куда там?» Вздохнулся я. «Это я так, перебираю варианты». «И как?» «Наиболее реальным кажется идея перебить всех Махаим». «А, ну тогда понятно». «Ничего ему не понятно. Это как игра, где ты все время удваиваешь ставку, а у противника неизвестный тебе ресурс. Ты не знаешь, сколько раз тебе требуется выиграть, зато отлично понимаешь, что любой твой проигрыш – последний».